Разве мог он предположить, что это утро окажется концом их многолетней дружбы и началом жестокой вражды, войны? Он отгонял от себя эти воспоминания, чтобы не переживать снова и снова то тупиковое, беспомощное состояние, возникшее после того, как из спальни вышел, потирая плечи, с кислой похмельной физиономией Виталик. Он остановился посреди комнаты, где за столом сидел и курил Николай, и каким-то странным, неестественно высоким голосом спросил: «А где, собственно, все?» «Я тут, как видишь», — не подумав, ответил Николай и заметил, как во взгляде друга промелькнула растерянность. «А эти бабы?» «Не знаю. Моей нет». «Вот и моей тоже». И Виталик, помедлив немного, сказал: «Тихо, как-то нехорошо, страшно. И сумки тоже нет».